Глава 38. «Они нас не заметят?» — прошептал Хроки. «Заметят, если будешь много болтать». Я хотел было ткнуть его локтем в бок, но передумал. «Молчи!» Впрочем, я скорее перестраховывался. Едва ли кто-то сможет услышать наше шипение сквозь толщу снега, да еще и с такого расстояния, особенно когда вокруг, что есть мочи, завывает ветер и кружится в бешеном водовороте мелкая ледяная крошка. И все же наблюдать истинным зрением десятки алых силуэтов, которые с каждым мгновением приближались и росли, было, мягко говоря, стрёмно. «Слав, группа, к тебе идут. Близко, блин. Гримвард, группа, спалят, отвечаю. Антер, группа, спокуха. Главное, не давайте пацанам скучать». В паре тройки десятков шагов справа серую пелену прорезали желтые нити. Волчата начали стрелять. Я почти не сомневался, что, получив залп из десятка луков, воины Ульвара перестанут глазеть по сторонам. Нет, йотуновы кости, я еще как сомневался. Рассчитывать, что целое полчище спокойно протопает мимо нашего убежища, наспех сооруженного из жерди и еловых веток, а потом слегка засыпанное снегом, конечно, Ингвар не жалел очков духа на метель, но ведь могли остаться следы, неровности. А уж если в войске Черного Копья окажется кто-нибудь с истинным зрением, зато здесь, по крайней мере, было тепло. Мы жались друг к другу, согревая тесный снежный саркофаг своим дыханием, а воинам Черного Копья приходилось тащиться сквозь ледяной ветер и сугробы по колено. И все же они упрямо перли вперед и даже собирались в строй. Алые силуэты воинов гасли один за другим, но пока гибла в основном мелкота, стальной авангард сомкнул щиты в непробиваемую стену. «Слав, группа, минус один толстый, хедшот». Почти непробиваемую. Славка, притаившийся на одной из крыш, умудрялся отстреливать даже ветеранов. Но их все еще оставалось немало. 15-й уровень, 17-й, пара 20-х. Неприятно. Тянувшийся из леса хвост войска понемногу догонял основные силы, и вражеский строй распухал, одновременно разрастаясь и вглубь, и вширь. Хруст снега раздавался совсем близко. Еще немного, и кто-нибудь просто-напросто провалится сюда и наступит мне прямо на голову. Рядом послышался скрежет металла. Похоже, нервы у Хроки сдали окончательно, и он уже начал вытаскивать меч из ножен. «Не спеши!» Я кое-как нашарил в темноте и стиснул его запястье. «Рано!» Хроки не ответил, но, судя по шумному дыханию, сдерживать себя ему с каждым мгновением становилось все сложнее. Он прекрасно умел сражаться, но сидеть в засаде, скрываясь под тонкой корочкой снега, «Остановитесь!» — раздался чей-то зычный рев. «Троллево отродье! Опустите луки, или мы убьем всех и сожжем ваши дома!» «Проваливай, болван! У нас достаточно стрел, и на одной из них я напишу твое имя, если ты не побоишься его назвать!» Может, язык у Ашкуя и немного заплетался, но остроты ничуть не утратил. А его голос звучал даже погромче первого, с легкостью перекрывая крики и стук стрела щиты. «Мое имя Кетил Одноглазый. Я ярл Скагина и человек конунга Ульвара. Если вы сложите оружие и откроете ворота, Черное Копье пощадит Альфсбун, а тем, кто пожелает служить конунгу, найдется место на его кораблях». «Мое имя Конун Кашкуй Пивной Бочонок!» — заорал в ответ Скальд. «Убирайся к себе на Скагин, пока я не вырвал тебе и второй глаз!» «Конунг Пивной Бочонок?» Голос Кетила зазвучал неуверенно. «Я хочу говорить с Теном Вестером!» «Так поспеши же!» — отозвался Ашкуй. «Он уже заждался тебя в чертогах Всеотца Одноглазый, а я останусь править этими землями». «Ты править? Разве я хуже других? Разве не может править Скальд?» Ашкуй расхохотался. если каждая собака теперь именует себя конунгом!» «Внимание! На вас действует хорошая шутка! Шанс нанести критический урон увеличен на 3%. Продолжительность — 5 минут». За моей спиной послышалось сдавленное хихиканье. Некоторые хирдманы не утратили чувства юмора, даже сидя в засаде под слоем снега. Шутка действительно вышла на славу. Вот только Кетил Одноглазый ее почему-то не оценил. «Вперед!» — заорал он. «Убейте их всех!» «Антер-группа, Славка, убери этого клоуна!» «Слав-группа, стараюсь!» Серую дымку прочертила очередная желтая нить, особенно быстрая и яркая. Один из силуэтов в самой середине строя ветеранов моргнул, рухнул на колени, но не погас. Над поверженным ярлом, поднимая щиты, тут же встали его хускарлы. Остальные хирдманы с ревом огибали их и мчались к воротам, уже забыв о защите, лишь бы побыстрее. Славка и Вигдис стреляли чуть ли не в упор, и воины Кетила падали один за другим, но не сбавляли хода. От чистокола их отделяли едва ли 20 шагов. 15. 10. «Ну же!» Раздался крик Славки. И из-под снега навстречу атакующим взметнулись остро отточенные колья, чуть ли не в 2 человеческих роста длиной. Лучники за стеной изо всех сил натягивали веревки, поднимая тяжелую конструкцию вместе с налипшим снегом. Но оно того стоило. Алые силуэты шагавших в первом ряду замедлялись, пытаясь остановиться, но остальные толкали их вперед, насаживая на колья. Всего несколько мгновений, и строй превратился в мельтешащую свалку. Даже ветераны бестолково сбивались в кучу, зажатые между ловушкой и собственными младшими товарищами, а на головы им сыпались стрелы. Раненому Кетилу явно было не до командования. Его аура тревожно мигала, теряя краски. «Пора!» «Вперед!» — заорал я, проламывая головой и плечами снежную корку. «За Барикстад!» «Внимание! На вас действует зов Ярла. Продолжительность 45 секунд. Сила плюс 4. Очки выносливости плюс 35 единиц. Снижение входящего урона минус 25%. Скорость перемещения плюс 25%. Нас было втрое, если не вчетверо меньше, но внезапность делала свое дело. Никто из воинов Одноглазого не мог и помыслить, что враг скрывается совсем близко, в нескольких шагах под снегом за спиной. Один за другим мои воины поднимались из сугробов, как какие-нибудь ледяные тролли, и тут же врубались в беззащитный фланг перепуганного хирда Ярла Кетила. Я успел раздать все бафы, и 30 ветеранов из Эльгода, Хеда и Хавердала превратились в смертоносный таран, без труда перемалывающий низкоуровневое второсортное воинство. Звезда Сааведры вспарывала убогие кольчуги и кожаные доспехи, будто бумагу, и с каждым взмахом огромного полуторного клинка мне в интерфейс падало очередное сообщение. 500 очков опыта, 700, 400, снова 500. Хис не отставал. Угольно-черная туша мелькала среди бойни, оставляя за собой кровавый след. Изрядно прокачавшийся волчок почти не уступал полноценному хирдману. Но пока что гибла лишь мелкота. Ветераны из Скагена стояли намертво. Под градом стрел, застревая в ловушке, сдавленные со всех сторон обалдевшим от нашего натиска молодняком, но все же стояли. И закончить так удачно начатую битву в нашу пользу могло только одно. «Сомкнуть щиты!» — рявкнул я. «Вперед!» Хроки и Тенатли встали передо мной на самом острие стального клина, и ощетинившийся строй пополз вперед, разрезая поредевшую армию Кетила Одноглазого надвое. И уже совсем скоро я увидел и его самого. Внешность у Ярла Скагена оказалась под стать голосу. Немногим выше меня, но широченный, могучий, похожий на косматого медведя с бурой бородищей, сжимающего в лапах секиру. Он уже поднялся на ноги, но драться толком не мог. Славкина стрела засела у него в животе едва ли не по самое оперение. До Одноглазого оставалось всего несколько шагов, но на пути стояли его хускарлы, каждый на голову выше меня, 17-й и 20-й уровень, тяжелые доспехи и мечи классом уж точно не ниже уникального. Неприятный расклад, но и нам есть чем ответить. Хроки Стена Матли снова поперли вперед, принимая на щиты первые удары великанов. Каждый из них уступал хускарлам Ярла на несколько уровней, но обновленные бафы уравнивали шансы. Щит-стена, когда-то принадлежавший Гисли-троллю, отодвинул в сторону сразу двоих воинов и освободил мне проход. Я отрубил потянувшееся к боку Хроки острие копья, отшвырнул в сторону его худосочного обладателя и шагнул навстречу Кетилу Одноглазому. Ярл превосходил меня на целых 10 уровней, но страшная рана в животе уже успела вытянуть из него силы. Огромная секира запросто могла бы рассечь меня надвое, но ее движение оказалось слишком медленным и предсказуемым. Я без труда поднырнул под широкий взмах и сам ударил, протягивая звезду снизу вверх. Броня на груди Кетила выдержала, но на плече со скрежетом лопнула. Я крутанулся на пятках, одновременно перехватывая рукоять и разворачивая клинок к себе. Острие не встретило почти никакого сопротивления. Кетил Одноглазый, 25-й уровень, убит. Вы получаете 2500 опыта. Звезда Сааведры пронзила Ярла насквозь, но мертвые пальцы еще сжимали оружие. Огромное лезвие клюнуло меня в плечо. Не сильно, но под пробитой броней тут же потекло что-то горячее. Оставив клинок в теле убитого, я взялся за рукоять его секиры. Получен новый предмет. Черепокол. Тип – двуручный топор. Класс – уникальный. Минимальная сила для использования – 7. Урон 19-20, критический урон 1,5. Особые свойства. Гарантированный критический урон при ударе в голову. Секиру, которой Ярл Скагина Кетил Одноглазый убил немало врагов, не зря прозвали Черепоколом. Удара огромного лезвия из лучшей на Эллиге стали не выдержит даже самый крепкий шлем. Ярл Кетил отправился к Всеотцу, но его секира вам еще пригодится. «Вперед!» — крикнул я, поднимая над головой черепокол. «За конунга!» Очередной баф высушил мой дух чуть ли не в ноль, но усталые воины воспряли. «Йорлантор!» — заорал Хроки, опуская меч на голову одного из хускарлов Одноглазого. Второго я зарубил секирой из-за могучего плеча Тена Атли. Эйнар Безбородый, Рюрик и Асгир рванулись вперед и прикончили еще троих разом. «Йорлантор!» — раздались крики за моей спиной. «Йорлантор! Йорлантор!» И враги дрогнули. Если бы Ярл уцелел, он наверняка смог бы навести порядок среди перепуганного молодняка, но Одноглазый остался лежать рядом со своими людьми, пронзенный насквозь звездой Сааведры. Хирдманы из Скагина увидели его секиру в моих руках и узнали. Первыми не выдержали те, кого отрезал от остальных строй черно-красных щитов. Молодые воины бросали оружие, разворачивались и бежали к лесу. Никто даже не пытался их преследовать. Единственный путь обратно в Барикстад к Черному Копью лежал через горы. А уж там новички-волчат позаботятся, чтобы до основных сил конунга-самозванца не добрался ни один. Но если кто-то все-таки доберется... Что ж, пусть Ульвар знает, что скоро мы придем и по его душу. Потом побежали те, кто сражался рядом с убитым Ярлом. Они в панике ломились прочь, сбивая друг друга с ног и затаптывая скрывшихся за чужими щитами лучников. Волчата и девчонки Вигдис расстреливали их в беззащитные спины, почти не целясь. До спасительного леса добрались едва ли два десятка. войско покойного ярла разом уменьшилось чуть ли не втрое. «Сложите оружие!» — крикнул я. «Серый медведь справедлив! Он сохранит вам жизнь!» «Никогда!» — раздался в ответ чей-то голос. «Лучше смерть, чем позор!» «Упрямые северяне, йотун их забери!» Впрочем, отчасти я их понимал. Я без труда склонил на свою сторону Тена в Барикстада, но тем, кто пришел сюда под парусами Ульвара Черное Копье, грозит суд самого Конунга, а Серый Медведь едва ли стал бы правителем чуть ли не всего Эллиге, если бы не умел карать предателей. Пожалуй, для остатков воинства Одноглазого славная смерть и правда лучший выход. И, надо признать, они ее заслужили. Я шагнул назад, перекинул секиру в левую руку, а правую опустил на сумку с осколками светоча. Древний металл уколол холодом даже сквозь двойной слой кожи. Едва ли артефакт мог таким образом ускорить реген очков духа, и все же придавал хоть немного уверенности. «Вперед!» — снова крикнул я. «Убейте их всех! Такова воля богов!» Откатившийся зов ярла в очередной раз усилил мой поредевший хирт. Я отпихнул с дороги израненного и едва стоявшего на ногах Тена Атли и снова устремился в бой. 45 секунд — вполне достаточно, чтобы добить всех, кто еще может сражаться. Под бафом секира ощутимо полегчала, и я с легкостью крушил и шлемы, и черепа под ними. «Поздравляем! Вы достигли 16 уровня. Распределите полученные очки способностей в меню персонажа. Доступных очков способностей — одно». Через полминуты бой закончился. Последнего врага я ударил ногой в живот. Здоровяк отлетел назад и напоролся на ловушку у стены с такой силой, что деревянный кол пробил его насквозь и вышел из груди, раздвигая окровавленным острием пластины брони. Уцелевшие хирдманы радостно закричали и опустили мечи. Сражаться было больше не с кем. И нечем. Сил уже не осталось. Впрочем, чтобы добить раненых, много сил не потребовалось.